Глава 9. Уравновешенный спаситель. В отличие от излишне чуткого белого рыцаря в тусклых доспехах и устрашающего запуганного белого рыцаря, уравновешенный спаситель имеет здравое представление о себе. Не сказать, что он никогда не сталкивается с эмоциональными трудностями, обидами или ощущением собственной неполноценности. Однако здравая самооценка позволяет ему верно отзываться на неприятности и при необходимости как можно скорее спасать себя или близкого человека. Уравновешенный спаситель бескорыстно помогает партнеру, получает от него равноценную отдачу и живет во взаимоуважении с ним. В этой главе мы познакомимся с Денис и Китом, двумя уравновешенными спасителями. Оба обратились к психотерапевту, чтобы понять себя и избавиться от эмоционального напряжения. Денис. 41-летняя Денис руководила отделом, который занимался линейкой женской одежды и была матерью 9-летних близняшек. 6 неделями ранее она попала в пункт скорой помощи, а впоследствии пошла на прием к терапевту, который и направил ее на индивидуальную психотерапию. И в пункте скорой помощи, и у психотерапевта она оказалась потому, что твердо верила, будто у нее сердечный приступ. Когда тщательное обследование показало, что сердце у Денис здорово, терапевт спросил, не испытывает ли она в последнее время напряжение, после чего предложил обратиться за помощью в борьбе с тревогой. Услышав о тревоге, Денис удивилась, а затем призналась, что переживает за своего супруга Райана, с которым они уже 11 лет вместе. Поскольку тот полгода назад продал свой бизнес и начал больше времени проводить дома. Денис и Райан. Денис и Райан сидели друг напротив друга на свадьбе общего знакомого. Денис помнит, что Райан в тот день показался ей привлекательным и добрым, а его просьба дать свой номер вызвала у нее приятный трепет. На первом свидании обнаружилось, что за последние 2 года оба потеряли важных для них людей. Брат Райана погиб из-за несчастного случая во время переправы, а отец Денис не смог побороть рак. Мать Денис умерла в 42-летнем возрасте, когда Денис было 16, а потому потеря отца ощущалась ею особенно остро. Тем не менее, Денис старалась держаться и вступила в отряд волонтеров, чтобы помогать с транспортировкой людям, нуждавшимся в химиотерапии. Райан сразу после смерти брата стал заядлым велосипедистом, и новое увлечение помогло ему легче перенести горе. Теперь он катался на велосипеде лишь забавы ради и предложил Денис на следующей неделе присоединиться к нему. Денис никогда прежде не занималась велоспортом, но ей всегда хотелось увлечься чем-то новым, и вскоре она обнаружила, что по-настоящему наслаждается поездками. Кроме того, Денис любила соревнования, и когда Райан сказал, что может позаниматься с ней перед грядущей велогонкой для женщин, она с радостью приняла его предложение. В гонке она не победила, однако благодаря Райану, позднее, в том же году, принесла домой призовую ленту для начинающих. Райан затем поместил эту ленту в рамку и преподнес ее Денис на Рождество. С самого начала отношений, которые затем переросли в брак, Денис и Райан оказывали друг другу помощь и поддержку. Райан успешно развивал бизнес, связанный с виноделием, но ему необходимо было внешнее финансирование, а никто из возможных инвесторов не собирался с ним сотрудничать. Денис предложила как-нибудь изменить ассортимент продукции, но Райан, пожелав остаться верным первоначальному замыслу, отказался. Поразмыслив какое-то время, он признал, что был неоправданно упрям и внес предложенные супругой изменения, благодаря чему привлек внимание инвесторов. Денис и Райан поддерживали друг друга и в более тяжелые времена. На втором году их брака у Райана, не оставив завещания, с интервалом в 5 месяцев умерли мать и отец, из-за чего между Райаном и другими наследниками начались споры. Денис неизменно выслушивала мужа, но не давила на него расспросами. Она помогала Райану найти адвоката и сопровождала супруга, когда тот отправился в родительский дом вместе с братом. По ее воспоминаниям, она всего лишь проявляла к Райану должную заботу, а если тот огрызался или раздражался, не держала на него зла. Когда Денис исполнилось 33, она родила здоровых близняшек. С девочками было тяжеловато, и Денис однажды обнаружила, что вымоталась. Она всегда была уверена, что если поставит перед собой цель, то обязательно ее достигнет, но забота о 2 младенцах оказалась не по силам даже ей. Куда бы она ни смотрела, везде были матери, которые успешно справлялись с малолетними детьми, и это лишь сильнее било по ее самооценке. Райан проникся переживаниями Денис и составил расписание, которое позволило ей переложить на него часть обязанностей и больше спать. Кроме того, он нашел группу поддержки для матерей-близнецов и записал туда жену. Денис и Райан заботились о девочках вдвоем, но при этом каждый делал что-то определенное, благодаря чему в семье царило умиротворение. Денис следила за медицинскими счетами, занимала девочек и водила их играть со сверстниками. Райан наблюдал за общим бюджетом, семейными автомобилями и спасал Денис в тех редких случаях, когда она, не подумав, излишне безрассудно отзывалась на какие-то трудности. На вопрос о том, ценят ли они с Райаном друг друга, Денис впала в растерянность, после чего произнесла: «Полагаю, да. Мы оба выражаем друг другу благодарность, но, честно говоря, для нас это вполне естественно». Придачу ко всему, супруги никогда не ссорились. Разногласия у них бывали лишь по поводу денег. Оба родились в небогатой семье, однако Райан любил экономить намного больше Денис, которая признала: она всегда тратит деньги, не задумываясь, то есть уверенная, что у них неизменно есть средства на все необходимое, особенно если речь идет о дочерях. Когда Денис пришла на прием, они с Райаном пытались установить бюджет, который будет устраивать обоих. Благодаря происходящему Денис осознала, что тратит слишком много денег на близнецов, а Райан, что ему стоит тратить деньги не только на самое необходимое. Денис предложила Райану в будущем ходить за подарками вместе, чтобы Райан также смог насладиться покупками для дочерей, и тот согласился. В целом Денис уверена, что они с Райаном живут мирно. Они делают шаги навстречу друг другу, пусть даже порой и спорят по мелочам. Они никогда не копят обиды, а если им не удается найти решение, просто живут дальше или пускают дело на самотек. Их дочери выросли щедрыми, вдумчивыми и любознательными девочками, которых особенно волнует вымирание тропических лесов. С родительской помощью девочки запомнили название и внешний вид множества тропических животных и основали местный детский отряд, который собирает деньги на защиту исчезающих видов. За полгода до того, как Денис начала мучиться приступами тревоги, крупная компания сделала Райану очень заманчивое деловое предложение, которое тот принял. Новая компания взяла Райана к себе, чтобы тот помог с передачей дел, а когда все успешно завершилось, его отпустили. За 6 недель до первого приема у психотерапевта Денис возвратилась с работы раньше обычного и обнаружила, что Райан смотрит телевизор. Не подумав, она огрызнулась на супруга, который сидит без дела, пока его мозги гниют. Она тут же пожалела о своем замечании и извинилась. Райану было обидно, но резкий отклик супруги скорее удивил, нежели разозлил его. Денис знала, что рассердилась на мужа не из-за денег, поскольку он продал свое дело по очень выгодной цене. Но раз она сделала мужу замечание, ее явно что-то беспокоило. Через несколько часов после произошедшего она испытала первый приступ тревожности и в итоге оказалась в отделении скорой помощи с болью в груди и удушьем. Второй приступ тревожности случился 3 недели позднее, когда Райан предложил устроить вечеринку в честь 42-летия супруги. После праздника Денис попросила Райана отвезти ее к терапевту, поскольку была убеждена в том, что у нее сердечный приступ. Денис даже не связала свою боль в области сердца с тем, что она как раз приближалась к тому возрасту, в котором умерла ее мать. Прежние отношения Денис. В старшей школе у Денис не было парня в полноценном понимании. Она общалась с группой друзей, и у нее всегда имелся какой-нибудь поклонник, с которым она виделась в стенах школы. В течение первых 2 лет в колледже она время от времени встречалась с тем или иным мужчиной. На 3-м курсе она впервые по-настоящему влюбилась в молодого человека, будущего архитектора. Оба собирались участвовать в программе помощи обездоленным и строить дома в слаборазвитых странах. Однако ближе к выпускному у отца Денис обнаружили рак, и она отказалась от задуманной поездки. Парень покинул страну без нее, и хотя они пробовали поддерживать связь через телефон и переписку, сохранить отношения им не удалось. Еще одна важная влюбленность до встречи с Райаном случилась тогда, когда она познакомилась с биржевым брокером, который не пропускал ни одной вечеринки. Кроме того, этот брокер был очень несобранным человеком, а потому то и дело не оплачивал счета, не убирал в доме и забывал о важных событиях, поскольку отказывался делать письменные заметки. В конце концов, Денис признала его безответственным и незрелым. С ним было очень весело, но она поняла, что роль матери выполнять не намерена, а потому разорвала отношения. Детство и молодость Денис. Родители Денис ежедневно садились в один автобус по пути на работу и в итоге сначала подружились, а затем поженились. Денис родилась через 2 года после свадьбы, а ее брат еще через 2 лет. Денис делит свое детство на 2 этапа — до и после того, как ее мать начала терзать хроническая мигрень. Из 1-го этапа Денис помнит, как они с семьей отправлялись в походы, как навещали бабушек и дедушек, которые баловали ее, а еще как она играла и ссорилась с братом. Мать Денис была домохозяйкой и добровольно работала в местной больнице, а также настаивала на том, чтобы ее дети бесплатно помогали в церкви, например, собирали посылки или делали кукол для нуждающихся взрослых и детей. Одним из самых значительных противостояний с матерью на памяти Денис случилось, когда ей было 10. Тогда она сделала особенно милую куклу и настолько полюбила свое творение, что отказалась его отдавать. Мать попросила дочь задуматься о том, насколько тяжело детям, у которых почти нет игрушек, представить, как бы чувствовала себя она, если бы была совсем бедной и у нее отняли куклу, а затем объяснила, насколько важно сдерживать обещания. Слова матери возымели свое действие, и Денис отдала куклу. Еще в семье возникали разногласия по поводу домашних обязанностей и того, что родители позволяли Денис смотреть телевизор и говорить по телефону лишь определенное количество времени. Если кто-то из детей не убирался дома или нарушал правила, родители объясняли, как неприемлемое поведение сказывается на окружающих. Когда Денис сама стала матерью, то поняла, почему ее родители всегда устанавливали правила, и осознала, что во многих вопросах воспитания двойняшек повторяет за матерью и отцом. Отец Денис работал управляющим в банке и всегда находил время на детей. Он учил их кататься на велосипеде и играть в шахматы, помогал запомнить президентов Соединенных Штатов, после чего те с гордостью называли их имена. Благодаря этому дети отчетливо понимали, что способны преуспеть в любой области, стоит лишь постараться. Второй этап начался, когда Денис было около 12, и ее мать столкнулась с изнуряющей головной болью. Поначалу приступы мигрени настигали ее только раз в месяц и проходили через день-два. Во время приступов мать лежала в постели, зашторив окна и покрыв лоб влажным полотенцем. Когда дети возвращались из школы, мать по мере сил приветствовала их и участвовала в их жизни, но зачастую боль оказывалась слишком сильной. Денис с братом пытались помочь матери, однако та сразу объяснила, что они вряд ли сумеют что-то изменить, и попросила их не переживать слишком сильно. Денис уверена, что мать записала их в несколько разных кружков, чтобы занять их, а еще восполнить то время и внимание, которое она не способна была уделить им из-за своих приступов. Денис всячески противилась подобным уловкам, поскольку хотела оставаться дома и помогать матери, но та настаивала на том, чтобы девочка посещала кружки. К сожалению, приступы мигрени случались у матери все чаще, а боль становилась все настойчивее, из-за чего детям и отцу пришлось взять на себя большую часть домашних обязанностей. Судя по воспоминаниям Денис, ее тяготили не столько дополнительные обязанности по дому, сколько отсутствие возможности в любое время поговорить с матерью и попросить у нее совета. И хотя отец изо всех сил старался восполнить потерянное, Денис нуждалась в матери. Посетив множество специалистов, но так и не отыскав способа излечить мигрень супруги, отец Денис нашел врача, который знал, как ослабить головную боль. К сожалению, ради этого матери Денис приходилось принимать смесь лекарств, которые затуманивали ей рассудок. Порой она могла снижать дозировку и жить более полноценно, посещать школьные и спортивные мероприятия детей, а также помогать им готовить ужин. Но со временем такое происходило все реже и реже. Когда Денис возвращалась домой, то чаще всего обнаруживала мать перед телевизором. Та пустым взглядом смотрела на экран, по которому крутили телемагазин. Иногда она отчасти приходила в себя и даже заказывала там какие-нибудь безделушки для дочери и сына. Денис помнила, как отец спрашивал мать, зачем она покупает бесполезный хлам, а та отвечала ему, что желает хоть как-то позаботиться о детях. К сожалению, когда Денис было 16, ее 42-летняя мать неожиданно скончалась от инфаркта. Два последних года старшей школы Денис провела в ужасной тоске по матери. После выпускного, по настоянию отца и брата, она, как и задумывала, поступила в колледж в нескольких часах езды от дома. Выбрав в качестве основного направления текстильный дизайн, Денис хорошо училась, заводила друзей, а на третьем курсе встретила первую настоящую любовь. К концу выпускного курса у ее отца обнаружили рак, и она передумала покидать страну, поскольку пожелала остаться рядом с родителем. В течение нескольких лет после обнаружения недуга организм его отзывался на лечение положительно. Но за два года до того, как Денис познакомилась с Райном на свадьбе, ее отец умер. Брат Денис возвратился из старшей школы, и благодаря поддержке дальних родственников они смогли похоронить отца. Разберем случай Денис. Несмотря на то, что Денис рано потеряла мать, ей удалось построить счастливый, надежный и здоровый брак. Она сталкивалась с эмоциональными трудностями из-за рождения близняшек, а после — из-за приступов тревожности. Тем не менее, Денис здраво оценивала себя, благодаря чему не стала открыто винить Райна во всех своих бедах. Будучи уравновешенным спасителем, она сумела прислушаться к себе, изучить болезненный опыт прошлого и обратиться за помощью. Здравое самоощущение Денис. Денис пришлось мириться сначала с тем, что мать из-за приступов мигрени почти не участвует в ее жизни, а затем с ее смертью, и все же она сумела развить здравое представление о себе. Родители как прямо, так и косвенно указывали дочери на то, что они ее ценят, а также считают ее сильной и способной. Они устанавливали разумные ограничения, благодаря чему Денис ощущала их участливость, понимала, что ей доверяют, и чувствовала себя в безопасности. Когда мать призывала детей добровольно помогать нуждающимся, она учила их тому, насколько важно быть бескорыстным и чутким. Когда мать уговорила Денис отдать куклу, то научила дочь сдерживать обещания, а также убедила ее в том, что она способна справиться с разочарованием. Отец всегда находил время на Денис и ее брата. Он убедил детей в том, что при должном старании они смогут добиться успеха, то есть показал, что верит в их силу и способности, но при этом не привил им высокомерие и ощущение, будто все будет даваться им само собой. Таким образом, родители научили Денис тому, что она способна добиться желаемого, если поставит перед собой разумную цель и приложит необходимые усилия. С кого Денис брала пример? Денис рассказала о двух различных этапах своего детства, но она точно так же могла сказать, будто у нее было две разных матери, до и после того, как у той начались приступы мигрени. К счастью, обе матери были добрыми и заботливыми и обожали своих детей и свои материнские обязанности. До болезни мать Денис была ярким, сильным и грамотным родителем, который заботливо и умело развивал в детях ответственность и чуткость. С такой матерью Денис открыто и осознанно отождествляла себя тогда, когда добровольно помогала больным раком, добивалась успеха на работе и в семейной жизни, а также воспитывала собственных детей. Даже мучаясь мигренью, мать Денис всеми силами заботилась о детях. Она записывала их в кружки, чтобы они реже видели ее мучения, и покупала им товары из телемагазина. Но болезнь и последующее лечение не позволяли ей быть такой матерью, какой она желала, из-за чего семье ее не хватало. Денис любила мать даже такой и продолжала отождествлять себя с ней. Однако та из-за болезни отсутствовала в жизни дочери на самом важном этапе ее взросления, а именно во время полового созревания и юности. Спустя несколько лет мать Денис все-таки умерла, и для девушки это было тяжелой потерей, из-за которой она лишилась последней надежды на то, что ее компетентная и сильная мать вернется к ней. Денис, как и многие родители, растерялась, когда ей пришлось заботиться сразу о двух близняшках. Кроме того, мы подозреваем, что Денис долго и, возможно, неосознанно тосковала по матери и на другом важном жизненном этапе — этапе материнства. Кроме того, Денис, должно быть, расстраивалась из-за того, что ее мать так и не увидела внучек, а также на примере собственных детей отчетливее осознавала, насколько сильно нуждалась в матери сама. Когда Денис необдуманно покупала что-то близнецам, то повторяла за матерью, которая в свое время покупала детям безделушки из телемагазина, чтобы хоть как-то о них позаботиться. Другими словами, в таких случаях Денис также отождествляла себя с матерью. И до, и после появления у супруги мигрени, отец Денис проявлял себя как сильный, стойкий и надежный родитель. Очевидно, именно благодаря его влиянию Денис добивалась успеха на работе, стремилась попробовать что-то новое и любила соревноваться. Что любопытно, Когда она помогала близнецам с проектом о вымирании тропических лесов, то повторяла сразу за обоими родителями. За матерью, поскольку вносила бескорыстный вклад в защиту природы, а за отцом, поскольку узнавала что-то новое и не боялась трудностей. Отец был прекрасным примером для подражания, в том числе и потому, что всячески поддерживал супругу. Например, он нашел ей врача, а также брал на себя как можно больше обязанностей, чтобы ей было легче. Нынешнее состояние Денис. То, что тревожность Денис проявлялась в виде симптомов сердечного приступа, проще всего объяснить реакцией годовщины на смерть матери. Обычно реакцией годовщины называют повторное переживание эмоций, связанных с травмирующим событием из прошлого в настоящем, когда нынешняя дата совпадает с прошлой, или какие-то подробности происходящего перекликаются с травмирующим событием. В последнее время реакция годовщины привлекает к себе все больше внимания прессы, поскольку все больше людей жалуются на плохое настроение или напряжение, которое они испытывают в годовщину национальных катастроф, например, теракты во Всемирном торговом центре или нашествие разрушительного урагана Катрина. Когда Денис начала приближаться к тому возрасту, в котором умерла ее мать, в ней проснулись грусть, скорбь и одиночество, которые она испытывала после потери. Кроме того, из-за приближения знаменательной даты Денис вспомнила, как сильно скучает по обоим родителям. Возможно, вы не понимаете, почему реакция годовщины в случае Денис обрела вид тревожности, из-за которой та решила, будто у нее сердечный приступ. Причин здесь наверняка несколько. Во-первых, Денис отождествляла себя с матерью. Отождествление с родителями необходимо психике по нескольким причинам. И, как было сказано ранее, отождествление Денис с родителями во многом ей помогало. Когда она повторяла за матерью, то будто ощущала ее присутствие и тем самым справлялась с одиночеством и страхом, вызванными потерей. Но подобное отождествление отчасти привело и к тому, что у Денис проявились симптомы сердечного приступа. Денис почти исполнилось 42, и отождествление с матерью вызывало у нее страх, что она точно так же, как и мать, скоро умрет от инфаркта. Во-вторых, такую реакцию годовщины можно отчасти объяснить ощущением вины, которое испытывала Денис. Родители сделали все возможное, чтобы их дочь не чувствовала ответственности за болезнь матери. Тем не менее, в детстве она считала, что могла бы и побольше внимания уделять матери, а потому в ней наверняка развилось глубинное ощущение вины за смерть близкого человека, которого она не сумела спасти. В-третьих, тревогу Денис мог усилить Райан, который пустым взглядом смотрел в телевизор. Примерно так же вела себя под воздействием лекарств мать Денис, и последняя, вспомнив о болезни родителя и собственной тоске, поддалась реакции годовщины. Кит. 58-летний Кит пришел на семейную терапию вместе со своей супругой Кэрол, с которой он состоял в браке уже 35 лет. Сначала он пошутил, будто психотерапия ему нужна лишь из-за игры в гольф, но тут же признался, что в последние несколько месяцев находится в упадке. Ему тяжело сосредоточиться или уснуть, а еще он набрал 3,5 килограмма. Из-за всего этого играть в гольф ему и вправду тяжело. Вот только настоящая причина беспокойства супругов заключается в их старшем сыне Дереке и его невесте. Кэрол, супруга Кита, к психотерапевту приходить не хотела, поскольку была убеждена, что они с мужем и сами могут справиться с происходящим. Но когда Кит проявил настойчивость и подчеркнул, что лично он с происходящим не справляется, супруга согласилась обратиться за помощью. Как бы то ни было, прямо сейчас она была очень рада, что записалась на прием и благодарила Кита за его упорство. Кит и Кэрол. Кит и Кэрол познакомились на паре истории в колледже, когда обоим было по 22. Историю преподавал мужчина со сложным нравом, за неправильные ответы способный даже унизить. Но едва он спрашивал Кэрол, как та своей стойкостью вызывала у однокурсников восхищение. Однажды, когда Кэрол была особенно красноречива, Кит пригласил ее выпить кофе. В течение беседы Кэрол впечатлила Кита своими знаниями, которые, по ее словам, были лишь тем немногим, что осталось в голове после детства, проведенного с нерадивыми родителями. Оба зарабатывали на обучение сами, а потому им было тяжело найти время и на занятия, и на так любимые обоими походы. Повстречавшись 3 месяца, они смогли выделить несколько деньков, чтобы отправиться в поход вместе. Кит удивился, когда Кэрол настояла на том, чтобы в прямом смысле тащить свой груз самостоятельно. Однако независимость Кэрол сыграла с ними злую шутку во время 2-го похода, поскольку там она повредила лодыжку, но отдавать Киту свой рюкзак упрямо отказывалась. Кит в ответ заявил, что они команда, а отвергать помощь в таком случае невежливо, и девушка сдалась. Кит не просто помог Кэрол донести вещи, но и показал, как не получить подобную травму в будущем. Через год после свадьбы Кэрол бросила колледж, чтобы Кит смог целиком посвятить себя учебе. Кит переживал, что Кэрол в итоге пожалеет о своем решении, но та продолжила поддерживать его. 3 года спустя, получив степень, Кит устроился работать инженером-градостроителем и предложил Кэрол доучиться следом. Однако она хотела завести ребенка. Кит вновь начал переживать, что Кэрол пожалеет о таком решении, но жена настойчиво держалась своего выбора и, по словам Кита, была упрямой, как баран. Около года спустя Кэрол родила Дерека, здорового, но трудного ребенка. Когда Дереку было 1.5 года, Киту позвонила мачеха и сообщила тревожную новость. Его отец несколько недель назад умер в приюте для бездомных и потребовала возместить накопленные им долги. Долги оказались огромными по меркам того времени, и Кит испытал глубочайшее разочарование. Кроме того, ему приходилось нелегко на работе, поскольку он добивался повышения и зачастую работал допоздна. В конце концов, Кэрол сказала ему, что она понять его занятость может, а вот Дерек — нет, и быть отцом — это не только приносить домой деньги. Кит осознал, что, желая в отличие от своего отца выглядеть ответственным, зашел слишком далеко, а потому тут же бросился менять свои установки и расписание. 2-й ребенок, девочка, родился через 3 года после Дерека, примерно в то же время, когда бабушке Кита потребовался полноценный уход. Бабушка, мать и отчим жили в 2 часах от дома Кита, и ему приходилось разъезжать туда-обратно в течение 4 месяцев, пока бабушка не умерла. Из тех времен, когда он пытался добиться повышения, Кит извлек соответствующий урок, а потому осознанно делал все возможное, чтобы участвовать в жизни Кэрол и детей. Ради помощи родителям он брал отгулы, а не жертвовал выходными с семьей. Иногда они вчетвером отправлялись в путешествие, а порой Кит брал с собой только Дерека, чтобы провести время с ним и позволить Кэрол передохнуть. В поездках Кит всячески развлекал сына, и тому нравилось проводить время с отцом, а также навещать его мать и отчима. 2 годами позднее у них родился младший сын, и к тому времени Кита уже повысили, благодаря чему он получал достойную зарплату. Семье хватало денег, чтобы записывать детей в развивающие центры и группы продленного дня, но Кэрол была уверена, что заботиться о детях — ее обязанность, а лишние деньги лучше откладывать детям на колледж или на собственную пенсию. Кроме того, Кэрол считала, что поскольку Дерек уже ходит в начальную школу, ей будет проще справляться с двумя другими малышами, которые намного спокойнее старшего брата. Однако Дерек требовал очень много внимания. В школе жаловались, что он неусидчив и невнимателен. В то же время он был очень чувствительным мальчиком, а потому из-за придирок к его поведению и скудным успехам в учебе начал говорить о себе в самоуничижительном тоне. Когда бы супруги не обсуждали судьбу Дерека, Кит каждый раз понимал, что упрямое желание супруги справляться со всем самостоятельно мешает им прийти к верному решению. Кит убедил супругу отправиться вместе с ним к детскому психотерапевту за советом, хотя и переживал, что специалист скажет ему, будто он сам виноват, поскольку в раннем детстве лишил ребенка внимания. Но психотерапевт оказался очень чутким, и благодаря его помощи Кит вдохновил Дерека заниматься баскетболом, в котором мальчик, будучи долговязым и подвижным, преуспел с легкостью. Кэрол тем временем тоже начала общаться с сыном так, чтобы тот начал ответственнее относиться к учебе. Дерек подтянул оценки, стал увереннее в себе благодаря общению с товарищами по команде и почти перестал говорить о себе плохо. Когда младшие дети отправились в детский сад, Кэрол вступила в родительский комитет и начала помогать в церкви, но выглядела несчастной и явно скучала. Кит вновь предложил жене возвратиться в колледж и по сокращенной программе получить лицензию преподавателя. Но Кэрол отказалась, поскольку, по ее словам, в ней нуждались их собственные дети. Кит настоял на том, чтобы Кэрол попробовала посетить хотя бы какой-то образовательный курс, и добавил, что возьмет на себя столько обязанностей по заботе о детях, сколько сможет. 3 года спустя Кэрол получила лицензию и устроилась работать в местную школу. Чтобы отпраздновать успех супруги, Кит свозил всю семью на Гавайи. В течение последующих 10 лет супруги все так же успешно справлялись со всем вместе. Поскольку теперь Кэрол была занята в школе, Кит изменил собственное расписание, начал ходить за продуктами, оплачивать счета, а также нанял человека для уборки дома. Вместе с Кэрол они составили список домашних обязанностей для детей. Когда мать Кита попала в больницу из-за инсульта, после которого ей так и не удалось оправиться, оба супруга изменили свое плотное расписание таким образом, чтобы Кит мог проводить время с матерью до ее смерти, а также поддерживать отчима. Поскольку супруги грамотно обращались с бюджетом, чуть более 2 лет назад, когда все дети выучились и встали на ноги, Кит смог уйти на пенсию. Кэрол продолжала работать, а Кит с радостью занимался домашними обязанностями и не мог дождаться следующей встречи с отчимом. Через несколько месяцев после того, как Кит вышел на пенсию, его отчим умер. Кит несколько месяцев пытался справиться с горем сам, а затем вступил в мужской клуб, который занимался транспортировкой пожилых людей, и вновь почувствовал себя нужным. Кроме того, он начал заниматься гольфом и собирался посетить Италию. Недавно над семейством сгустились тучи. Дерек нашел себе невесту. Окончив колледж, Дерек устроился продавцом к производителю спортивного инвентаря. Поскольку Дерек был легким в общении человеком, то прекрасно ладил с посетителями и стал одним из лучших продавцов компании. Следуя примеру Кита и Кэрол, Дерек размещал существенную часть заработка на инвестиционном счете. Но из-за отношений с невестой он спустил все сбережения, причем оба продолжали тратить деньги в пугающих количествах. Кэрол и Кит переживали, что Дерека окрутила эта прекрасная злодейка. Кэрол не хотела вмешиваться в отношения сына с невестой, однако Киту казалось, что их долг — выразить свои опасения сыну напрямую. Дерек учтиво выслушал родителей, но заявил, что самостоятельно следит за всеми тратами. Он был благодарен родителям за заботу, но осуждать свою невесту при этом не позволил. Две недели спустя, во время семейного ужина в честь Дня Благодарения, невеста Дерека вела себя холодно и отстраненно, а когда открывала рот, слова ее звучали крайне враждебно. Когда сестра Дерека похвалила ее платье, она нарочно посмотрела на Кэрол и произнесла: «Не переживайте, я купила его на распродаже». Когда Дерек рассказывал об их предстоящем путешествии в Мексику, его невеста добавила: «Билеты мы взяли на бонусы, которые накопились от прошлых перелетов». Когда все ушли, Кэрол расплакалась, поскольку испугалась, что невеста Дерека ее недолюбливает, а потому ни за что не подпустит ее к будущим внукам. На следующей неделе Кэрол, казалось, была равнодушна ко всему, кроме преподавания, оценок и сна. Она была сама на себя не похожа, из-за чего Кит несколько раз звонил Дереку. Дерек дал понять, что не считает поведение своей невесты заслуживающим особого внимания, и заявил, что Кэрол воспринимает все слишком близко к сердцу. Он подчеркнул, поскольку они с невестой в ближайшее время не собираются заводить детей, то успеют все как следует обдумать. Кэрол такой ответ едва ли успокоил, но со временем она пришла в себя, поскольку осознанно решила больше не унывать. Сейчас, несколько месяцев спустя, Кит был одержим произошедшим и не мог уснуть, размышляя над отношениями с Дереком. Кит переживал, что ужасно ошибся, когда решил поговорить с Дереком, и сам нарушил покой своей семьи. Кит надеялся, что благодаря психотерапии его жизнь вернется в прежнее русло, и он сумеет помириться с Дереком и его невестой. Прежние отношения Кита. В старшей школе Кит встречался с умной, чуткой и всеми любимой девушкой, которая получила полноценную стипендию на обучение в колледже в другом конце страны. В противовес ей, всех остальных своих девушек Кит описывал как требующих постоянного ухода, нездравомыслящих и втягивающих партнеров передряги по щелчку пальцев. До знакомства с Кэрол он повторно начал встречаться с женщиной, чья чувствительность наиболее соответствовала тем ценностям, которым он следовал. Детство и молодость Кита. Родители Кита поженились после полугода отношений, когда его мать забеременела. Поскольку у пары было мало денег, они переехали к родителям матери Кита. Тогда девушке было 19, и она работала, чтобы накопить на курсы медсестер. Отцу Кита было 22, и он безуспешно пытался заработать на жизнь, фотографируя произведения искусства. Кит называет отца мечтателем, который от досады приобрел небольшую студию и подрабатывал фотографом на мероприятиях, чтобы хоть как-то держаться на плаву. Большую часть времени он проводил в темном помещении гаража, продолжая оттачивать навыки работы с произведениями искусства и почти не помогая по дому. Поскольку денег от отца было не дождаться, мать Кита была вынуждена после родов возвратиться к работе, а сам Кит остался на попечении бабушки и дедушки. Когда Киту было 4, обида родителей друг на друга стала невыносимой, и они развелись. То, как уехал отец, Кит помнит нечетко, но в его памяти будто отпечатались минуты, когда тот брал его с собой ужинать в кафе или играл с ним во дворе. Детские воспоминания Кита в основном связаны с дедушкой, который был его приятелем. Дедушка научил его рыбачить, ездить на мотоцикле и играть в бейсбол. Помимо этого он брал Кита с собой, когда доставлял еду людям с ограниченными возможностями, которые всегда нуждались в собеседнике. Если Киту надоедало ждать конца очередной беседы, дедушка напоминал, что выслушивать кого-то значит радовать человека, при этом ничего не теряя. В свободное от игр и доставки время Кит с дедушкой отправлялись в принадлежавшую последнему авторемонтную мастерскую. Дедушка Кита работал там не полный день и передал должность управляющего юному механику, но все равно порой проверял, как идут дела. Кит чистил инструменты и выполнял простые задания, за что управляющий хвалил его. Киту нравилось проводить время с управляющим в мастерской, равно как и его матери. И когда мальчику было 6, пара сочеталась узами брака. Кит любил своего новоиспеченного отчима настолько же сильно, насколько и боялся переезда из дома дедушки. К счастью, родители нашли дом в 4 кварталах от дедушкиного, благодаря чему могли часто видеться. Отчим Кита любил спорт и часто подкреплял свою точку зрения примерами из этой области. Кит помнит, как не хотел выполнять домашнее задание, потому что не понял предыдущие упражнения и получил за них плохую оценку. Когда отчим увидел, как Кит выбрасывает домашнее задание в мусорное ведро, то заставил Кита вынуть тетрадь и сказал: «Ты не потерял мяч, а получил новый пас, и поражение признавать рано». Этой метафорой Кит до сих пор напоминает себе о том, что необходимо прощать себе и окружающим ошибки и думать в первую очередь о том, как преодолеть возникшую трудность. Кит помнит, что его мать и отчим были очень заботливыми и грамотными родителями. Отчим мог починить что угодно и всегда был готов помогать по дому. Когда Киту было 8, отчим звал его с собой готовить ужин, потому что мама училась на медсестру. Она была очень трудолюбивой и в разумной степени бесстрашной женщиной. В свободное от учебы и родительских обязанностей время мать Кита шила стеганые одеяла. Каждый год она отправляла новое одеяло на окружной конкурс и 2 раза даже получала ленту за 2-е место. Когда Кит спросил у матери, почему та продолжает отправлять одеяло на конкурс, если 1-го места ей все равно не дают, та ответила: «А разве я что-то теряю?» Когда Киту было 10, она настояла на том, чтобы тот отправил свой рисунок автомобиля на конкурс детского творчества, хотя Кит вовсе не считал этот рисунок достаточно хорошим. Хотя мальчик и не победил, семья посетила выставку рисунков и сфотографировала его работу. Кроме того, мать Кита была убеждена, что в доме нужны строгие правила, а потому спорила с бабушкой, когда та в очередной раз дарила Киту слишком много сладостей или комиксов. Споры эти никогда не перерастали в ссоры, а бабушка все равно продолжала поступать по-своему. А вот биологического отца Кит считает безответственным парнем, который всегда еле сводил концы с концами. Зачастую, когда они ужинали где-то вместе, отцу было нечем расплатиться, и Киту приходилось тратить на него деньги, которые отчим перед выходом давал ему на всякий случай. Кит помнит, как промолчал, когда друзья посчитали, будто его отчим на самом деле его родной отец, а потом мучился ощущением вины. Когда Киту исполнилось 10, его отец вступил в брак с женщиной, которая слишком много пила и убеждала отца Кита пить с ней. К счастью, у нее имелся источник постоянного заработка в студии фотографии. И, по крайней мере, поначалу она не возражала в одиночку нести ответственность за финансовое благополучие семьи. Вскоре после 14-летия Кита умер его дедушка. Бабушка была настолько расстроена, что матери Кита приходилось оставаться с ней, чтобы утешить. Отчим, потеряв наставника, заменившего ему отца, замкнулся в себе. Кит и его дедушка однажды обнаружили, что обоим нравится собирать модели классических автомобилей, и незадолго до дедушкиной смерти они вместе работали над дорогой и сложной моделью. После похорон Кит целиком погрузился в работу над этим автомобилем, забыв об учебе, спорте и работе по дому. Через 1-2 недели отчим Кита, не проронив ни слова, сел подле него и начал помогать ему с моделью машины. На следующий день он снова пришел помогать, но на этот раз попутно рассказывал, насколько для него был важен дедушка Кита. Через некоторое время Кит начал поддерживать беседу и в конце концов разрыдался в объятиях отчима. На следующий день мальчик возвратился к учебе. Благодаря отчиму Кит не сбился со своего пути, а его годы в старшей школе были полны радости и успехов. Вместе с тем юноша продолжал переживать по поводу отца. Мачеха, разочаровавшись в скудном заработке супруга, нашла ему место в той же студии, в которой работала сама. В душе Кита затеплилась надежда. Раз отец согласился работать на полную ставку, его жизнь наверняка изменится к лучшему. Но отец только и делал, что жаловался на работу в студии, поскольку ради нее жертвовал своей мечтой, и в итоге, якобы из-за своего разочарования, начал больше пить и курить. В то же время отец хотел чаще видеться с Китом. Кит чувствовал, что обязан навещать его, но терпеть не мог рассказы отца о том, как его новая супруга душит его, и о его давнем и до сих пор живом желании стать знаменитым фотографом. Когда Кит был в выпускном классе, его отец покинул город, чтобы автостопом путешествовать по стране и делать фотографии. Больше Кит ни разу с ним не виделся. Вскоре после того, как отец отправился в путешествие, девушка Кита, умная, уравновешенная, красивая и всеми обожаемая, отправилась учиться в отдаленный колледж. Кит, когда позволяло расписание, посещал курсы в местном вузе и то и дело находил себе обиженных судьбой любительниц поразвлечься, которые очень отличались от той девушки, с которой он встречался в школе. Кит погряз в их мире, и в итоге это отразилось на его работоспособности. Он понял, что доигрался, когда очередная его девушка захотела получить кольцо в честь помолвки, а Кит, который и без того спустил на нее все деньги, попросил отчима одолжить ему еще. Отчим никогда не ругал отца Кита, однако в этот раз он поделился своими наблюдениями. После того, как отец Кита отправился путешествовать, сам Кит начал вести себя безответственно и встречаться с безответственными женщинами. Но лучше всего Кит запомнил следующее утверждение отчима: «Тебе не обязательно играть на поле так же, как твой отец». В итоге Кит разорвал отношения с просившей кольцо девушкой и тут же почувствовал облегчение. Кит до сих пор верит, что честный разговор с отчимом уберег его от множества ошибок. После той беседы Кит вновь начал встречаться с добрыми, умными и здравомыслящими девушками. Когда на занятии по истории он увидел Кэрол, то понял, что она его судьба. Разберем случай Кита. Хотя Кит родился в непростой семье, он вырос уравновешенным спасителем. Им с Кэрол удалось воспитать троих детей, дать им образование и поддерживать любящие, крепкие и уважительные отношения друг с другом в течение 35 лет брака. Тем не менее, заслуженный отдых Кита омрачился непониманием, возникшим в общении со старшим сыном. Здравое самовосприятие, главная отличительная черта всех уравновешенных спасителей, позволило ему признать наличие в их общении с сыном трудностей, у себя слабости, а также обратиться за помощью к специалисту, чтобы преодолеть возникшее препятствие. Здравое самоощущение Кита. Мать родила Кита в юном возрасте, а его отец был слишком сосредоточен на собственных потребностях, поэтому времени на заботу о сыне не оставалось. К счастью, мать и отчим Кита оказались достаточно ответственными и заботливыми, а бабушка с дедушкой помогли мальчику развить здравое представление о себе. Когда дедушка учил Кита рыбачить, ездить на мотоцикле или даже чистить инструменты, то последний понимал, что ему под силу освоить что-то новое. Когда дедушка подчеркивал, насколько важно помогать другим, Кит учился думать не только о себе и убеждался в том, что способен на время забывать о своих потребностях во имя чужого блага. Поскольку мать Кита упорно трудилась, чтобы выучиться на медсестру, мальчик усвоил, что при должном старании желаемого можно достичь. Поскольку она продолжала отправлять одеяло на конкурсы и настояла на том, чтобы Кит послал рисунок на конкурс, он понял, что настоящий победитель — тот, кто приложил все возможные усилия, а не тот, кто всех обошел. Благодаря матери Кит понимал, что ему хватит сил и подчиняться определенным правилам, и справляться с разочарованием. Через отношения отчима Кит познал, в чем его сильные стороны. Когда отчим заявил, что мальчик не потерял мяч, а получил новый пас, то показал, что ошибки неизбежны, и в итоге Кит вырос способным выдерживать разочарование и исправляться. После того, как дедушка Кита умер, отчим садился рядом с ним и, в числе прочего, внушал юноше, что проявлять слабость естественно. Благодаря влиянию каждого из значимых взрослых, бабушки, дедушки, матери и отчима, Кит научился здраво оценивать себя и в том числе понимать, что его любят, что он способный, ответственный и достаточно сильный, чтобы пробовать что-то новое. С кого Кит брал пример? Несмотря на то, что раннее детство Кита было непростым, он выбрал верные примеры для подражания, благодаря чему у него развилось устойчивое представление о собственной личности. Отождествляя себя с матерью, он научился достигать целей, не бояться нового, а, сделав ошибку, извлечь урок и идти дальше, совсем как его мать извлекла урок из первого брака и затем вышла замуж за достойного мужчину. Когда Кит воодушевил Дерека заниматься баскетболом, то повторял за дедушкой, который приучал к физической активности его самого, а также за отчимом, который обожал спорт. То, что Кит отождествлял себя с дедушкой, стало очевидным еще и тогда, когда последний умер, и Кит нашел себя в группе волонтеров, которая занималась почти тем же, чем в свое время занимался его дедушка. Отождествляя себя с отчимом, Кит повторял его спортивные метафоры и составлял собственные, чтобы проще усваивать жизненные уроки. Кроме того, у отчима Кит перенял трудолюбие и добросовестность в работе, а также естественную склонность работать в команде с супругой. Кит вполне осознанно отождествлял себя с психически здоровым отчимом и при этом пытался отречься от никчемного биологического отца. Поэтому то, что Кит крайне ответственен и на первое место ставит счастье семьи, можно объяснить и его желанием отстраниться от образа отца. Тем не менее, судя по другим представленным в этой книге случаям, мы зачастую не властны выбирать, с кем себя отождествлять и какими именно способами. Порой бывает слишком сложно отвернуться от образа родителя, и если человек осознанно решает не следовать его примеру, в его душе может возникнуть противоречие, которое затем перерастет в ощущение вины. Когда маленький Кит не переубедил друзей, посчитавших отчима его родным отцом, то затем почувствовал себя виноватым, поскольку любил родного отца и не хотел предавать его, несмотря на всю его никчемность. Неосознанное отождествление с отцом проявилось особенно ярко, когда тот отправился путешествовать по стране автостопом. После этого Кит осознал, что отец ни за что и никогда не станет ни ответственным, ни заботливым. В результате он забыл об учебе и работе. Таким поведением он неосознанно пытался доказать, что верен родному отцу, и тот на самом деле прав. Другими словами, Кит вел себя безответственно, чтобы оправдать безответственность отца. Кроме того, Кит на какое-то время чрезмерно увлекся вечеринками и любительницами поразвлечься, что можно объяснить желанием скрыть собственное ощущение одиночества. Ныне нынешнее состояние Кита. Кит мучается депрессией, в которую его вверг отстранившийся сын и горюющая Кэрол. Такое положение дел расстроило бы любого родителя, но на Ките оно сказалось значительно и имело долгоиграющие последствия. Давать точную оценку его состоянию пока рано, однако мы подозреваем, что такой сильный отклик отчасти вызван излишним отождествлением с собственным сыном, страхом того, что сын выбирает себе нездоровых и даже опасных в будущем партнеров, а также сожалением о том, что он неправильно воспитал сына. Кит преследовал благие намерения — быть хорошим и ответственным родителем, совсем как его отчим и дедушка, а также не повторять ошибок отца. Но из-за этого он настолько погрузился в работу, что безвозвратно лишил Дерека того внимания, в котором ребенок нуждался в раннем детстве. Как только Кэрол указала на этот промах, Кит сразу же начал вести себя иначе, но ощущал такую вину, что впоследствии брал на себя ответственность за любые беды сына. Затем, когда Кит понял, что Дерек, судя по всему, нашел себе неправильного партнера, то вспомнил, как сам однажды вел себя безответственно, и его спас отчим. Из-за этих воспоминаний он вмешался в отношения Дерека и попробовал спасти сына точно так же, как в свое время спасли его самого. Тем не менее, отклик Дерека отличался от того, как отозвался в свое время на слова отчима Кит, и из-за этой разницы Кит засомневался в себе и испугался, что не справился с воспитанием сына, совсем как его родной отец. Вызванное неудачей разочарование, а также ощущение вины за встревоженное и безрадостное состояние Кэрол привело к тому, что Кит потерял уверенность в себе и впал в депрессию. Поведенческие сценарии, свойственные уравновешенным спасителям. Денис рано потеряла мать. Киту пришлось смириться с физической и эмоциональной отстраненностью отца. Однако и Денис, и Кит сумели выстроить крепкие и здоровые отношения со своими супругами. Забыть о болезненном прошлом они не сумели, и порой эти воспоминания сказывались на их поступках во взрослой жизни, но это не разрушало их отношений с партнерами. Обоим удавалось помогать партнерам в уравновешенной степени и с необходимой долей сочувствия. Таким образом, никто не утверждает, что у уравновешенного спасителя все гладко и в детстве, и во взрослой жизни. Как бы то ни было, уравновешенные спасители выбирают себе таких партнеров, которые способны проявить к ним равноценную заботу в отношениях, они достаточно сильные, чтобы здраво оценивать себя, кроме того, любая помощь с их стороны по-настоящему бескорыстна. Партнеры Денис и Кита. И Кит, и Денис нашли себе сильных, уверенных и щедрых спутников. Денис порвала с биржевым брокером, заявив, что роль матери выполнять не намерена, когда поняла, тот не готов нести ответственность за собственную жизнь. Если бы она нашла партнера, которого пыталась бы спасти из желания восполнить прежнюю потерю, то заковала бы себя в белые рыцарские доспехи. Однако мать сделала все возможное, чтобы Денис и ее брат не ощущали ответственности за ее мигрень, благодаря чему в дальнейшем Денис не испытывала непреодолимой вины или стыда. Вдобавок к этому, оба ее родителя, покуда позволяло здоровье, являлись достойными примерами для подражания, и по этой причине Денис выросла уверенной в себе и не нуждалась в несамостоятельном партнере для укрепления собственной самооценки. Она прекрасно знала, каковы ее сильные и слабые стороны. В Райне Денис нашла равного, то есть еще одного сильного и умного человека, с которым смогла построить крепкие и здоровые отношения. Когда Кит на краткое время отвлекся на свидание с несамостоятельными женщинами, нуждавшимися в спасении, он словно пытался удержать отца. Возможно, Его саморазрушительное поведение в то время также было вызвано ощущением вины, обычно свойственным белым рыцарям, за то, что он не спас отца. Однако важно расценивать такое поведение как отклик на путешествие отца, а не как поведенческий сценарий, из которого не удается выйти на протяжении всей жизни. По правде говоря, мы подозреваем, что Кит осознавал, насколько нездорово его поведение, и когда просил отчима одолжить ему денег, подспудно надеялся, что тот его образумит. Отчим указал Киту на его ошибку, чем помог вернуться к ответственной и здоровой жизни, а также найти себе подходящего партнера в лице Кэрол. Умение разбираться в себе. Когда Денис пришла на психотерапию, то никак не связывала между собой свою тревожность, свой возраст и тот возраст, в котором умерла ее мать. Тем не менее, оказалось, что Денис неплохо разбирается в себе. Выйдя замуж, она сумела признать, что тратит лишние деньги на глупости, после чего вместе с Райном решила, как избавиться от этой привычки. Она не стала винить Райна, что у нее вырвались слова, будто он сидит, пока его мозги гниют, а признала, что повела себя грубо и необоснованно. Денис пришла к психотерапевту, готовая разобраться в своем прошлом, своем поведении и терзающих ее противоречиях, чтобы в конце концов лучше понять себя и настигшие ее беды. Кит умел признавать наличие трудностей и искать их источник в себе. Когда в начале брака Кэрол указала ему на то, что он совсем забросил Дерека, Кит смог увидеть связь между своим поведением и поведением своего отца. Он не стал оправдывать свою отстраненность событиями детства, но, вспомнив о них, вдруг осознал и понял, почему так поступил, и решил вести себя иначе, при этом не обвиняя Кэрол в придирчивости. Кроме того, он был готов признать свою несостоятельность как родителя перед психотерапевтом. Неясно, стоило или не стоило Киту говорить с Дереком о его невесте. Однако Кит определенно был достаточно сильным и способным, чтобы признавать свои недостатки. Желание уравновешенного спасителя разбираться в себе, кроме всего прочего, подразумевает желание брать ответственность за свои действия, при этом не отрицая собственных промахов и не искажая действительности. Эта способность обусловливается его сильным и стойким самоощущением, а также позволяет ему честно и открыто общаться с партнером. Уравновешенный спаситель, возможно, ненавидит ошибаться, но поскольку он не склонен к постоянному стыду, то и ошибок не боится. И Денис, и Кит спокойно признавали свои промахи и шли дальше. Разногласия. Поскольку уравновешенный спаситель умеет быть честным с самим собой и брать ответственность за свои действия, он способен в уравновешенном ключе решать разногласия. Кит и Денис выражали свое несогласие с партнерами уважительно и здраво, в том числе искренне считая себя и свои поступки нацеленными на благо. В отличие от отношений со многими белыми рыцарями, отношения с уравновешенными спасителями никогда не омрачаются эмоциональным, словесным или физическим насилием. Денис и Кит воспринимали разногласия просто как разногласия. Они были уверены в себе и в любви своих партнеров, а потому во время разногласий сосредотачивались только на обсуждаемом вопросе, и спор не перерастал в обсуждение мнения партнеров друг о друге или выяснение отношений. Благодаря этому оба говорили друг с другом свободно и честно, принимали общее решение и общались дальше, как ни в чем не бывало. Последствия. Даже здравомыслящие, грамотные и независимые люди порой нуждаются в помощи. В здоровых отношениях царит равновесие, а партнеры прилагают одинаковые усилия для их поддержания. Не бывает такого, чтобы один партнер всегда спасал, а второй всегда нуждался в помощи. Уравновешенные спасители бескорыстны. Они желают оказывать партнеру помощь и поддержку, а не повышать собственную самооценку или скрывать свои слабости. Уравновешенный спаситель по возможности помогает партнеру узнавать новое и развиваться, чтобы в дальнейшем ему приходилось спасать реже. Поскольку уравновешенный спаситель умеет в здравой степени сопереживать, он способен помогать партнеру, при этом не унижая его. В отношениях Денис с супругом можно увидеть множество примеров равноценного обмена. Денис помогала Райну изменить ассортимент продуктов так, чтобы привлечь инвесторов, и поддерживала его во время борьбы за наследство родителей. Когда Денис, не рассчитав сил, окончательно измоталась с близняшками, Райн вмешался и помог ей. Чтобы их жизнь шла гладко, они делили между собой определенные обязанности, но оба в одинаковой мере заботились друг о друге. Оба они в разное время свободно предлагали и получали помощь, поскольку каждый здраво себя оценивал и не нуждался в том, чтобы обесценивать партнера. Поскольку Кит видел, насколько уравновешены взаимоотношения его матери и отчима, а также чем был чреват недостаточный вклад в отношения со стороны родного отца, то понимал важность равноценного обмена. На самом деле, когда ему казалось, что равновесие в отношениях рушится, он сильно переживал. Например, когда Кэрол отказалась от обучения, чтобы смог выучиться он. Однако Кэрол, будучи чересчур независимой, зачастую брала на себя слишком много и вечно отказывалась от помощи извне. Кит был достаточно чутким, чтобы проявлять настойчивость и убеждать супругу принять помощь, даже если та поначалу возражала. Кит делал все возможное, чтобы облегчить Кэрол жизнь. Нес за нее рюкзак, когда она повредила лодыжку, уговаривал ее получить высшее образование, брал на себя часть обязанностей по дому. Он бескорыстно помогал Кэрол достичь желаемого и искренне радовался ее успехам, не требуя награды за помощь и не считая, что они могут навредить его самооценке, сделать его бесполезным или испортить его отношения с супругой. Кэрол была также грамотным и заботливым партнером. Она достаточно хорошо справлялась с семейным бюджетом, чтобы Кит сумел рано выйти на пенсию, а кроме того, умела отказываться от собственных потребностей, чтобы и словом, и делом поддерживать Кита и родственников. Здравое желание помогать партнеру позволило и Киту, и Денис выстроить счастливые и крепкие отношения, в которых они всячески заботились о благополучии своих супругов. То, что Денис и Кит столкнулись с трудностями, из-за которых им пришлось обратиться к психотерапевту, не означает, что уравновешенное желание спасать партнера пагубно. По правде говоря, именно благодаря крепким отношениям со второй половиной у каждого из них была опора, с помощью которой они смогли разобраться в себе и скорее оправиться. Подведем итоги. Уравновешенные спасители обладают самоощущением, которое вселяет в них уверенность, пробуждает в них желание бескорыстно заботиться о партнере и помогает им открыто признавать и нести ответственность за свои поступки. У уравновешенного спасителя могло быть не самое лучшее детство, однако значимые взрослые положительно повлияли на него и уберегли его от роковых ошибок. Поскольку уравновешенный спаситель честен собой, он ищет равного себе партнера, а не зависимого и нуждающегося в помощи. Уравновешенный спаситель бескорыстно помогает партнеру, и оба они в равной мере вкладываются в отношения. Каждый из них может как спасать, так и принимать помощь. Уравновешенный спаситель способен здоровыми способами решать разногласия и никогда не прибегает к эмоциональному, словесному или физическому давлению. Он искренне желает партнеру счастья и бурно радуется его успехам, не ощущая ни унижения, ни страха. В нашей следующей финальной главе мы расскажем о том, как начать разбираться в себе, чтобы обрести душевное равновесие и избавиться от доспехов белого рыцаря. Поговорим о вас. Как именно вы проявляете те отрицательные черты, которые были свойственны значимым для вас взрослым? Чьими отношениями вы восхищаетесь и почему? Что в жизни дарило вам настоящее ощущение уверенности и безопасности? Какие свои детские воспоминания вы считаете наиболее счастливыми? Вы вкладываете в отношения столько же, сколько и ваш партнер. Как уравновесить ваш вклад?